реестр юридических лиц, в реестр, который есть в налоговой инспекции. Такой бухгалтер тоже может спокойненько сидеть у вас в офисе, выполнять элементарную бухгалтерскую работу, делать платежки и какие-то счета, фактуры, накладные и другую первичную документацию, получать свои 800 и выше долларов в месяц, а в критический момент тоже может сбежать. И вы тоже не сможете фактически ничего с ним сделать. Поэтому при найме главного бухгалтера нужно постараться сделать все возможное, чтобы максимально достоверно определить его уровень квалификации. Это могут быть рекомендации ваших хороших знакомых, которые знают этого человека. Это могут быть рекомендации других бухгалтеров, которых знаете вы. Это могут быть рекомендации каких-то аудиторов или третьих лиц, которым вы можете доверять в объективности их оценок. Можно также обратиться к специалистам, можно обращаться в кадровые агентства, которые имеют опыт в подборе бухгалтеров, можно обращаться в аудиторские фирмы, можно обратиться просто к вашему знакомому бухгалтеру, которому вы доверяете, с просьбой протестировать вашего кандидата. Это в определенной степени вас обезопасит. На сегодняшний день в интернете выложено достаточно много в свободном доступе бухгалтерских тестов, и можно также воспользоваться ими. Это тоже один из путей. Только надо иметь в виду, что эти бухгалтерские тесты можно условно разделить на два класса. Одни относятся к общим нормам бухгалтерского учета. На такие тесты любой бухгалтер должен отвечать с результатом, ну, не ниже, так примерно я могу сказать, не ниже процентов 80. Потому что эти тесты содержат основы бухгалтерского учета, что называется реперные точки, которые каждый бухгалтер должен знать как отче наш. Есть более узкие, более специальные бухгалтерские тесты, и они могут быть разными в зависимости от специфики конкретного бизнеса. Конечно же, на такие тесты бухгалтер, не работавший долго в этой сфере, ответить с высоким результатом, результатом выше 80%, вряд ли сможет. Однако это не говорит о его недостаточной квалификации. Здесь нужно иметь в виду, что бухгалтер, так же как и юрист, не должен знать все нормы на зубок. Он должен уметь разобраться в них, он должен уметь, ознакомившись с какими-то документами, увязать их с другими нормами бухгалтерского учета и выстроить четкую и грамотную схему действий и схему расчета налогов. И тогда такой квалифицированный бухгалтер справится и с теми ситуациями, с которыми он раньше вообще не имел дела. Поэтому такие специальные тесты нужно давать бухгалтерам тогда, когда тестирует бухгалтера тоже опытный человек, желательно бухгалтер или аудитор, тот, кто разбирается в сути вопросов. Он сможет понять, действительно ли этот бухгалтер умеет ориентироваться в бухгалтерских вопросах и находить нужные решения, нужные правильные ответы. В том, что касается бухгалтерской отчетности, нужно отметить еще один момент, который на сегодняшний день приобретает все большее значение. Дело в том, что сегодня, когда возможностей зарабатывания денег у банков стало меньше, когда банковская маржа значительно уменьшилась и есть тенденция и к дальнейшему снижению, банки повернулись лицом к кредитованию малого бизнеса. И можно сегодня получить кредиты на развитие малого бизнеса без каких-то особых обязательств, без залога в некоторых банках. И в этой ситуации для банковских работников, для оценки вашей платежеспособности все большее значение приобретает грамотность ведения вашего управленческого и бухгалтерского учета. То есть важно вести не только правильно, вести правильно не только бухгалтерскую документацию, но и управленческую финансовую документацию. Даже если вы не показываете всех средств в вашей бухгалтерской отчетности, но все это отражается в вашей внутренней управленческой финансовой отчетности, это может служить для банковских работников, для работников кредитного отдела основанием для принятия решения в вашу пользу или против вас. То есть, если они увидят в этой документации, что у вас действительно идет нормальное движение денежных средств, если они видят динамику развития бизнеса, видят какие-то активы, которые вы приобрели уже, будь то компьютеры или какое-то другое оборудование, даже если вы его не поставили на бухгалтерский баланс, то они с большой долей вероятности примут положительное решение о вашем кредитовании. Вообще во всех взаимоотношениях с вашими сотрудниками нужно быть во всех вопросах как можно более конкретными и четкими. Это и распределение обязанностей, и написание инструкций, и ведение документации, и распределение заданий. Чем более четко вы все это пропишете в должностных инструкциях, в регламентах работы, тем проще вам будет работать, тем легче вам будет контролировать работу ваших сотрудников, оценивать их эффективность, и тем меньше конфликтных ситуаций будет у вас возникать. Дело в том, что когда руководитель дает задание другому сотруднику, зачастую возникает ситуация, что руководитель имел в виду одно, сотрудник понял другое. У каждого человека свое восприятие, и нужно об этом не забывать, нужно делать на это скидку, и поэтому вы должны во всех своих заданиях, во всех отношениях с сотрудниками быть максимально точными и стараться получать обратную связь. Кроме того, должностные инструкции в значительной степени могут вам помочь избежать неприятных ситуаций в отношениях с контролирующими органами. Потому что если в вашей должностной инструкции на сотрудника были возложены определенные обязанности, и сотрудник их не выполнил, а контролирующие органы предъявляют к вам претензии по тем или иным вопросам, то вы, сославшись на эту инструкцию, можете себя обезопасить от определенной доли ответственности за вот эти действия, по которым предъявляются вам претензии. Эта ответственность контролирующими органами может быть возложена на сотрудника, который должен был выполнять необходимые действия по своей должностной инструкции. Хотелось бы также остановиться на некоторых принципах безопасности предпринимательской деятельности. Они, опять же, касаются оформления юридических документов, как договорных, так и накладных счетов, фактур и других финансовых документов. К сожалению, приходится и сейчас еще сталкиваться с такой ситуацией, особенно на рынках, где есть определенный дефицит продукции, когда предприниматели, желая побыстрее получить какой-то товар по выгодной цене, не уделяют должного внимания проверке документов, которые предоставляет продавец товара. До сих пор предприниматели горят на этом. Поэтому во всех взаимоотношениях с вашими партнерами не стесняйтесь проверять полномочия сотрудников ваших контрагентов, не стесняйтесь проверять учредительные документы компании, с которыми вы взаимодействуете, и четко контролируйте сроки и другие договоренности, вами достигнутые. Это позволит вам избежать неприятных ситуаций. У нас не так давно был такой прецедент, когда обратились к нам за помощью предприниматели, которые оплатили некий дефицитный товар, сырье. Один раз только пообщавшись вживую с продавцами и получив по факсу счет на оплату этого дефицитного сырья. Естественно, предположить, что в этой ситуации их контрагентами могли оказаться мошенники. Так на самом деле и произошло. Они сняли офис на какой-то короткий срок. В этом офисе приняли потенциальных покупателей, провели с ними переговоры, потом выставили им по факсу счет и после получения денег исчезли. Это стало возможным именно потому, что предприниматели, покупатели не проверили полномочия этих лиц, не проверили у них учредительные документы, вообще повели себя совершенно безалаберно. Это больше похоже на рассказ о каких-то там 90-х годах, о начале коммерческих взаимоотношений в России, но на самом деле это и сейчас встречается совсем нередко, поэтому будьте внимательны. Следующий пункт нашей программы – это взаимоотношения с контролирующими органами. К ним можно отнести налоговую инспекцию, внебюджетные фонды, таможню, милицию, торговую инспекцию, СЭС, инспекцию труда и некоторые другие более специфические органы, которые имеют право контролировать ту или иную деятельность предпринимателей. Во всех взаимоотношениях с этими органами тоже очень важен принцип «осведомлен, значит защищен». Чем лучше вы знаете ваши права и обязанности, тем легче вам с ними взаимодействовать, тем меньшие риски вы несете. Одной из самых серьезных форм ответственности, которую несет предприятие, является административная ответственность. И административная ответственность накладывается на руководителя организации. Если это индивидуальный предприниматель, то непосредственно на него. Эта ответственность более серьезная, чем ответственность учредителей ООО или акционерного общества или любого другого юридического лица, потому что, как мы уже говорили, при минимальном уставном капитале учредители фактически ничем не рискует. Административная ответственность может быть возложена за самые разные нарушения законодательства и за нарушение сроков сдачи бухгалтерской отчетности, и за нарушение предписаний и правил СЭС и так далее и тому подобное. И эта ответственность налагается должностными лицами и обязательно к выполнению. Уклониться от нее достаточно сложно. Поэтому, чтобы обезопасить себя, вы должны, как я уже и говорил, во-первых, очень четко прописать все ваши взаимоотношения с сотрудниками, все должностные инструкции, и знать и выполнять все нормы соответствующих законов и других нормативных актов. В отношениях со всеми контролирующими органами имеет большое значение то, насколько вы уверенно себя чувствуете в вопросах, касающихся специфики той или иной деятельности. Дело в том, что любят очень контролирующие органы, особенно наша доблестная милиция, брать, что называется, нахрапом, на испуг. И предприниматель, недостаточно подготовленный, он теряется и зачастую сам себя выдает и сам на себя навлекает еще большие неприятности, чем они есть на самом деле. Поэтому, если вы четко знаете ваши